Малкерн поигрывал конвертом. «Брайан Полсон, — сказал он, — хороший человек и хороший политик, а этим фотографиям лет 7, не меньше. Стоит ли поднимать вокруг них шумиху? Кому интересно то, что было вчера?» Я улыбнулся и процитировал ему его же слова. «То, что было вчера, сенатор, интересно тогда, когда о нем узнаешь сегодня», — и толкнул Джима локтем. «Так было и так будет. Верно ведь?» Глава 32. Мы попытались было поговорить с Ричи, но толку не добились. С тем же успехом можно было обращаться к пролетающему мимо самолету. Он покачивался и на каждую мою реплику отвечал: «Погоди, погоди», после чего начинал бормотать что-то в портативный диктофон. Вероятно, уже сочинял свою колонку прямо на автостоянке у Хайат Редженси. Махнув нам рукой на прощание, он со всех ног побежал к своей машине. Разумеется, с осью били мы, но закопать Полсона Ричи считал своей святой обязанностью. Мы взяли такси и поехали ко мне. На улицах было тихо, кое-где догорали огни фейерверка и потягивало горьковатым запахом пороха. В такси я немного успокоился. Не успел я и двери открыть, как Энджи тут же устремилась к холодильнику, достала бутылку и налила себе полный стакан. Я с изумлением посмотрел на нее. Вино было марочное, с тонким букетом, но выдула она его залпом. Можно было бы и через шприц прямо в вену, подействовал бы еще скорее. Я достал две банки пива и выпил, не отрываясь одну с другой. Мы прошли в гостиную, я открыл окно и выбросил пустые банки на улицу. По проспекту гулял ветер, и было слышно, как они гремят по асфальту, но ветер все-таки загнал их в угол, и дребезжание прекратилось. Я-то знал, что пройдет неделя другая, и вся картина предстанет передо мною в совершенно другом свете. Я с удовольствием вспомню, как покрылось капельками пота лицо Малкерна, как завоняло от него, когда он понял, что если он мне не заплатит весьма приличную сумму, то ходить ему по жизни с голой задницей. Вот и на моей улице праздник. Как это получилось, сам не знаю, но в кои-то веки раз и в сенате кто-то за что-то ответит. Пройдет неделя-другая, я буду на коне, но пока мне не до того.